Глава 13. Предложение. Чемоданы. И кто их только придумал? Когда надо, они напрочь не закрываются из-за лезущего во все стороны содержимого. Но зато когда не надо, попадаются под ноги и всячески помогают упасть, бьют ручкой о колено, сами себе отламывают колесики и прочее-прочее. Вот и чемоданы Эбигейл себе не изменяли. Самый большой из них стал причиной сразу 3 травм у обслуживающего персонала за один лишь вечер. Служанка, которая прибыла в номер исключительно для того, чтобы помочь с разбором вещей, а следует сказать, что в отеле «Метрополь» люди работали охотно и всячески старались выслужиться в надежде на чаевые. Так вот, бедняжка в отлично выглаженной форме первонаперво сломала ноготь, пытаясь просто придать тяжелой ноше вертикальное положение, чтобы, волоча по полу, поднести его к шкафу. Но тут ее ждал сюрприз. Сжатые до состояния пружины вещи выстрелили в разные стороны, едва горничная взялась за ручку и попробовала повторить неудачную попытку. Шляпы, носки, очки, парики, банки и склянки из-под кремов вылетели из недр пусковой установки и распластались на полу возле чемодана. «Ой! О, нет!» — взвыла Эбби, соскакивая с дивана. До сих пор она сидела и молча пялилась в стену, переваривая произошедшее. Недавний поцелуй напрочь выбил ее из колеи, поэтому она даже не заметила появления официантов, убравших со стола, и служанку, которая явилась невесть зачем. «Почему?» — только и спросила служительница из полиции нравов, опускаясь на полу подле чемодана. «Я, миссис Эттингов, пришла разобрать ваши вещи», — дрожащим голосом произнесла девушка в белом чепчике. Смерив ее строгим взглядом, Эбби немного смягчилась, не узрев и намека на злой умысел. «В таком случае давайте сделаем это вместе». «Исключено!» С этим словом в дверях показался сын владельца отеля. Его широкая улыбка вмиг померкла, едва он заметил перед собой неожиданную проблему. «Эбби, я хотел бы тебе показать кое-что». Йен Эттингов многозначительно уставился на горничную, сидящую на полу. Но та опустила взгляд вниз и была самозабвенно занята уборкой разбросанных вещей обратно в чемодан. Для начала. Сама Эбигейл была занята тем же, поэтому на новоприбывшего никто внимания не обратил. «Дорогая!» — Йен предпринял повторную попытку. «Мне вдруг стало известно...» — он понизил голос. «Что в город прибыл пошляк Друзи». «Что? Правда?» Изумленно подняв взгляд, Эбби заинтригованно уставилась на мужа. «Вообще-то я пошутил, но ради тебя готов на все, даже отыскать его на другом континенте и собственноручно привезти для твоего развлечения». «Прекрати, это не смешно». Вмиг обидевшись на беззлобное подтрунивание, супруга встала на ноги, намереваясь покинуть комнату, чтобы очутиться подальше от любителя поиграть на ее нервах. «А мне казалось, шутка вполне уместна». Йен пожал плечами и вышел ей навстречу. «Ну не куксись, идем. Мне действительно есть что тебе показать». И он действительно показал, гордо окидывая взором белоснежную полоску дикого пляжа, до которого было рукой подать, если знать подходящую тропу сквозь скалистое побережье, по левую сторону от территории отеля и городского пляжа. «Вот это да!» Банальность, произнесенная Эбби, вознесла и без того высокое самомнение Йена до самых небес, но только для того, чтобы тотчас обрушить его о камни. «Сказала бы я, если бы не знала о его существовании». «Так ты уже была здесь?» «А как же? Мы с семьей частенько ходили сюда купаться», — кивнула девушка, устало усаживаясь на ближайший валун. «Но спасибо тебе. Я и без того хотела покинуть комнату, только не знала, в каком направлении уйти. Вот ты и подсказал мне местечко, куда можно сбегать ото всех, чтобы насладиться долгожданным одиночеством». «Можно подумать, одиночество — это благо», — проворчал Эттингов-младший, единственный в семье сын. «Поверь мне, можно. Когда у тебя шумная семья и есть братья и сестра, иногда хочется замкнуться в себе и никого внутрь не пускать. А лучше посидеть в тишине и темноте». «Глупости!» — не согласился с ней муж. «Я рос без матери и частенько чувствовал себя одиноким, даже будучи окруженный со всех сторон людьми». «Но никто из них не лез тебе в душу и не пытался задеть за живое», — проворчала Эбби. «Это не так, то не здесь, там не тут. Я все делала не так, как того от меня хотели. Мои старшие брат и сестра...» Она ненадолго умолкла, прежде чем продолжить. «Двоюродные, крайне собранные и очень умные. Мне было с ними не тягаться, хоть я очень старалась». «Тебе на самом деле повезло». «А вот и нет», — воскликнула Эбби. «Знаешь, каково понимать, что даже младший сын из семьи Кросс учится лучше и прилежнее меня? Видеть, как все они, одетые с иголочки, спускаются к завтраку и ведут себя столь непринужденно и правильно. Да они... На ее щеках показались слезы. Никто меня не понимает. Недовольство всколыхнулось внутри. Йен сделал над собой усилие и полез в карман за платком, однако тотчас передумал. Воспользовавшись моментом, он опустился рядом с супругой и подставил ей плечо. «По-твоему, лучше расти в доме для беспризорников?» Неумелая попытка поднять Эбби настроение эффекта не возымела. «Да что ты понимаешь?» «Я рос в таких условиях». Йен со вздохом перевел взгляд к линии горизонта, восхищаясь игрой красок там, где вода словно перетекала в небо. «В золотой клетке под строгим взором надзирателей. Когда отцу надоело менять нянюшек, он отправил меня в закрытую школу-интернат, где я рос среди остальных таких же, среди детей, которые мешали родителям работать и делать деньги». Перестав плакать, Эбби подняла сочувственный взгляд к Йену и тихонько произнесла. «Прости, я не знала, что и ты хлебнул горе». «Да какое горе? Я просто научился с этим жить. Вроде есть отец, а вроде бы его и нет. Он как стихийное явление. Иногда врывается в мою жизнь, требует, кричит, ругает. Потом забывает обо мне или перепоручает заботы секретарю. И на том все. Теперь вот это женитьба». И тут Йен понял, что вступил на скользкую дорожку, с которой следовало бы свернуть и поскорее. «Женитьба? Проехали!» — отмахнулся Йен. Неприятное саднищее чувство ножом провернулось в сердце, прежде чем сын владельца отеля нацепил на лицо очередную любезную улыбку искусного соблазнителя, коих у него было в достатке. «И все же, что ты хотел сказать?» Эбигейл явно вознамерилась услышать окончание его мысли, чего бы ей это ни стоило. Она даже была готова ради этого начать перебирать варианты, лишь бы услышать положительный ответ. Поняв это, опытный сердцеед сработал на опережение. Выкрутился с легкостью. «А ты разве не знала? Наш секретарь женится. Он отдал нам свой регистрационный бланк, чтобы мы поженились». «Свой бланк?» «Именно. Он и сам планирует в скором времени с кем-то расписаться. Интересно, кто же его избранница?» Облегченно выдохнув, Йен поспешно поднялся на ноги и приступил к главному. «Искупаемся?» Закономерный ответ не заставил себя ждать. «Ты сдурел?» «Самую малость. От любви к тебе, моя дорогая женушка», — парировал опытный сердцеед. «Ну уже не смущайся. Твои соблазнительные формы уже были доступны моему взору не так давно». «Нет уж», — спешно возразила Эбби, опуская взгляд вниз, туда, куда упали расстегнутые штаны Йена, ныне не обремененные ремнем. «А мне кажется, ты хочешь, но не можешь так сделать, потому что это неправильно. Ты же моралистка, служительница полиции нравов, привыкла действовать по правилам и вечно во всем себе отказывать». Как ни странно, но провокация попала прямо в цель. «Ах так? Моралистка? Правильная?» — недовольно фыркнула та. «Да будет тебе известно, я уже купалась здесь голышом». О том факте, что это случилось, когда ей было всего 5 лет, она решила умолчать. Тем более, что узнала об этом только из рассказов дяди и тети во время одной из семейных посиделок за столом. «Это, конечно, здорово, но ты вряд ли осмелишься», — хмыкнул Йен. «И правильно думаешь, я еще не совсем чокнулась, чтобы купаться голой, пусть и на диком пляже». «На твоем месте я бы так громко не кричал, иначе публика для нашего концерта будет точно обеспечена». «Ой». Оба ненадолго замолчали, слушаясь в вечерние шорохи окружающей их природы. Стрекот сверчков, шелест листвы ближайших пальм, хруст веток и тихий стук. Где-то на песок упали целые грозди фиников. Разделив одну улыбку на двоих, супружеская пара продолжила начатое дело, будто устроила соревнование, кто первый нырнет в воду. Стороннему наблюдателю, если бы он был и прятался, например, за ближайшим кустом, было бы видно, что молодой мужчина намеренно медлил, подыгрывая. Не спешил снимать рубашку. Эбигейл к тому моменту стянула юбку и недовольно проворчала. «Отвернись и не смотри!» «Как скажешь!» Йен лишь шире улыбнулся, исполняя желание леди. Стоит отметить, что несколько минут спустя оба со смехом оказались в воде, напрочь позабыв обо всем на свете. Время приятно утекало сквозь пальцы, как теплая вода синего океана. Неожиданное ребячество, которого Эбби за собой ранее не замечала, позволило по-настоящему насладиться маленьким вечерним приключением, о котором она абсолютно точно никому не расскажет. Поскольку, помимо веселого купания, она с удивлением обнаружила, что оказалась в крепких мужских объятиях вездесущего, надоедливого, но, безусловно, привлекательного и интересного Йена Эттингофа.